Глава 55. От лица неизвестного монстра. Высокий и широкоплечий зомби шел внутри моря живых мертвецов, расталкивая плечами мешающих пройти живых трупов. Великий Всеотец слишком волнуется. С отвращением глянув на преградившего путь неразвитого зомби, я схватил его за шею и отбросил в сторону. Что плохого, что несколько из них было убито. Эти низшие создания не имеют даже зачатков разума. Просто животные. Личинки, которым только предстоит переродиться идеальным хищником. Однако Великий Всеотец никогда не ошибается. Среди нас всех он идеальное создание. Самое сильное и умное из всех. Наш альянс с живыми казался невозможным, но кто бы мог подумать? Уверен, это его заслуга. Он видит мир не так, как мы. Если он сказал прийти сюда, значит, так нужно. Просто он знает то, что не знаю я. Это хорошо. Я сделаю все, чтобы добыть для него то, что он хочет. Потому что Великий Всеотец всегда знает, что хочет каждый из нас. Продравшись сквозь толпу этих низших тварей, подняв глаза, я встретился взглядом с человеком, таким же крепким и большим, как я. Весь покрытый красными рисунками, излучающими опасный свет, он стоял посреди пролома в стене, как король, по колено в перемолотых трупах, измельченных до состояния мелкой каши. Не могу представить, какой силой нужно обладать, чтобы превратить плоть тысяч этих созданий в зловонное болото. «Выглядишь вкусным!» — оскалился я, а все инстинкты внутри тела просто забурлили. Весь мир в округе перестал существовать. Чем сильнее человек, тем он вкуснее. Это удовольствие несравнимо ни с чем. Ради этого стоит пойти на все, что угодно. Пока Великий Всеотец ведет меня по пути, где я встречаю таких вот людей, как этот, стоящий передо мной человек, я сделаю для него все, что угодно. Громкий рев мгновенно разогнал стремящихся к этому пролому безмозглых созданий. Этот человек — добыча не вашего калибра. Сорвавшись с места, мгновенно увяз по колено в остатках перемолотых трупов. Ровный круг вокруг этого человека — зона смерти, где все превращается в ничто. Легко ступив в этот радиус, все инстинкты возопили об опасности. Он тоже хищник и тоже хочет меня сожрать. Восхитительное чувство. Видя его насмешливый взгляд, захотелось попробовать на вкус и его. Вытянув руку, ведомую желанием вырвать эти глаза, я тут же ощутил свист ветра и опасность, несущуюся на меня вместе с огромным стальным молотом. Отмахнувшись от него и приняв удар на предплечье, на всю округу разнесся звук удара металла о металл. А я был вынужден отступить на шаг, ведомый этой страшной силой. Боли нет, но чувствую ущерб. Опустив взгляд на руку, вижу, что в месте удара она стала вдвое тоньше, чем должно. Удар вышел намного сильнее, чем я думал. Этот человек намного сильнее, чем я ожидал. Намного вкуснее, чем я смел мечтать». Инстинкты взыграли так сильно, вынуждая практически броситься вперед, сломя голову. Давно я уже не ощущал такого удовольствия от охоты на живых. Снова раздался свист, а смертельная опасность, следующая за ним, щекочет тело и возбуждает аппетит. Вновь отмахнувшись от удара, я отразил его, отбив в сторону, а наносящийся удары человек перенес вес на другую половину тела и снова занес молот для удара. Звук удара разнесся внутри этого круга, затем снова и снова и снова и снова. Только вытянешь руку, только почти ухватишься за свою добычу, как снова приходится отступать и бросаться в бой. Свист удара донесся снизу, и, отойдя в сторону, я был уверен, что теперь его достану. Но этот удар пришелся прямо в вытянутую руку снизу вверх. Молот прошел по телу, и я почувствовал, как будто он взлетает вверх вместе с моей кожей. Ощущение ущерба ударило в голову очень сильно. Остальной молот взлетел вверх вместе с моей, еще мгновение назад, вытянутой рукой. Из моего тела кровь не идет уже очень давно. Торчащие из плеча кости я вижу не впервые. Плевать, все это пройдет. Дай только попробовать, какой ты на вкус. Пользуясь тем, что этот человек выбросил свой молот вверх слишком сильно, я подался вперед и, раскрыв рот, вцепился зубами в его плечо. Зубы мгновенно прошли сквозь броню, а затем вместо ожидаемого сладкого вкуса пришло чувство бессилия. Сжав челюсть до предела и сдавив это сочное плечо, я не мог поверить, что оно так близко, но одновременно с этим так далеко. Подняв взгляд, я снова увидел насмешливую ухмылку этого человека, а за ней последовал звук опускающегося сверху молота. «Ясно. У меня с самого начала не было шанса его попробовать, да? Этот человек слишком вкусный. Настолько, что я не способен его попробовать. Мои зубы недостаточно остры, чтобы его оценить. Как жаль».